Король жезлов. Анализируем карту. Пример. Как и на предыдущей карте, первым делом взгляд здесь цепляет фигура короля. Его поза уверена и открыта. И при этом есть ощущение, что в любой момент он готов подняться и совершить какое-либо действие. Я думаю, что эта карта говорит о целеустремленности и бесстрашии, а еще о властном человеке, покровителе, готовом поддержать. Ключевые слова. Власть, управление, политика, руководитель, покровительство. Символика. Символ. Пустыня, оранжево-красный цвет одежд, изображение львов и саламандр. Значение. Традиционные атрибуты стихии огня. Символ. Живая саламандра возле трона. Значение. Это природный дух стихии огня. Она указывает здесь не столько на стихию, сколько на горячее храброе сердце короля, а также на устремленность в будущее. Ящерица в опасности оставляет свой хвост врагу и убегает, а король жезлов с легкостью оставляет позади то, что его не устраивает, и продолжает путь. Символ. Поднимающаяся за край карты спинка трона. Значение. Символизирует высокое положение, авторитарность и умение короля связывать земное и небесное. Гадательное значение. Король жезлов – это сильный, решительный человек, превосходно владеющий собой. Несомненный лидер. Любит распоряжаться и давать указания. Умеет генерировать идеи и вдохновлять других на их реализацию. К любой задаче подходит обдуманно. В раскладах карта обычно проигрывается – как высокое покровительство и грамотное управление. Этот аркан близок к магу. В позитиве – прямое положение. Покровительство со стороны вышестоящего лица. Необходимость взять на себя управление ситуацией. Помощь мужчины. В негативе – перевернутое положение. Давление со стороны вышестоящих лиц. Злоупотребление властью или ее утрата. Невозможность или нежелание – управлять ситуацией. Король жезлов в тематических раскладах. Отношения. Насыщенные эмоциональные отношения. Главенство мужчины, который любит командовать и вмешиваться в дела домочадцев. В негативе диктатура, отстраненность, нежелание поддерживать отношения. Работа и финансы. Управляющая должность, успех за счет высоких покровителей. Повышение в должности. По финансам прогноз благоприятный. В негативе – неграмотное управление, утрата власти, трение с начальством, начальник-тиран. Здоровье. Крепкое здоровье, отличная физическая форма. В негативе – легкое недомогание. Личность. Сила воли, стратегическое мышление, задатки лидера. В негативе – самоуверенность, гордыня, склонность к подавлению окружающих. Персоны. Муж, отец семейства, руководитель, организатор, политик, опытный специалист. Род занятий. Политика, государственная деятельность, индивидуальное предпринимательство, бизнес, спорт, творческие профессии.